Он вчитывался в условия контракта и с чувством полной беспомощности размышлял о приемлемой для обеих сторон сумме гонорара. Джейк знал кое-кого из своих коллег, кто взялся бы за такое дело за чисто символическую плату. Их больше интересовала реклама. Он подумал о земельном участке, о работе на бумагоделательной фабрике, о семье, и в конце концов произнес: «Ты заплатишь мне 10 000». Карл Ли даже не шевельнулся. «С Лестера ты взял 5 000. На тебе висят 3 жертвы. У Лестера была одна». С готовностью откликнулся Джейк. «А сколько раз я, по-твоему, смогу войти в газовую камеру?» «Неплохое соображение». «Сколько ты можешь заплатить?» 1000 я могу заплатить прямо сейчас». В голосе Карла Ли звучала гордость. «Под остаток земли займу столько, сколько мне дадут, и все эти деньги отдам тебе». Джейк на минуту задумался. «У меня другое предложение. Прежде всего, давай договоримся о сумме. Ты заплатишь 1000 мне прямо сейчас и подпишешь расписку на остальное. Как раздобудешь деньги, выкупишь свою расписку». «Сколько же ты хочешь?» 10 000 долларов». «Я готов заплатить 5. Ты можешь заплатить и больше. А ты в состоянии сделать ту же работу и за меньшую сумму?» «Окей. Я в состоянии сделать ее за 9 000». «Тогда я заплачу 6». «8». «7». «Может, сойдемся на 7,5?» «Ну, пожалуй, столько я еще могу заплатить. Это будет зависеть от того, сколько мне дадут за мою землю. Значит, ты хочешь, чтобы я отдал сейчас тебе 1000, а на оставшиеся 6,5 написал расписку?» «Именно так». «Окей, договорились». Джейк быстро заполнил графы контракта и официальный бланк расписки, и Карл Ли подписал оба документа. «Джейк, а сколько бы ты запросил с действительно состоятельного человека?» 50 000». 50 000? Ты это серьезно?» «Да». «Боже, но это же куча денег. Ты когда-нибудь столько получал?» «Нет». «Но пока мне не приходилось видеть людей с большими деньгами в суде по обвинению в совершении убийства». Затем Карлу Ли захотелось узнать все о возможной сумме залога, о жюри присяжных, о процедуре суда, свидетелях, председателе жюри, о том, как он сможет выйти из тюрьмы, в состоянии ли Джейк ускорить начало судебного разбирательства, какова будет его линия защиты и прочее в таком же духе. Джейк ответил, что у них будет достаточно времени, чтобы обговорить все эти проблемы. Он пообещал Карлу Ли позвонить Гвен и уведомить хозяина бумагоделательной фабрики. После того, как Джейк ушел, Карла Ли поместили в камеру, расположенную по соседству с камерой для числящихся за штатом Миссисипи преступников. Задний бампер красного Сааба Джейка упирался в фургон с телевизионной аппаратурой. «Куда, интересно, запропастился водитель?» — подумал Джейк. Почти все газетчики ушли, но поблизости еще бродили несколько человек, явно чего-то выжидая. Было уже почти совсем темно. «Вы работаете у местного шерифа?» — спросил кто-то Джейк. «Нет, я юрист», — небрежно ответил Джейк, стараясь выглядеть равнодушным. «А не вы ли являетесь адвокатом мистера Хейли?» Джейк повернулся к спрашивавшему. Стоявшие рядом люди прислушивались к их разговору. «Ну, собственно говоря, да». «Не согласитесь ли ответить на несколько вопросов?» «Задавайте, но не обещаю, что полностью удовлетворю ваш интерес. Не встанете ли вы вот сюда?» Джейк шагнул навстречу микрофонам и камерам, сделав вид, что несколько раздражен свалившимися на его голову хлопотами. За разворачивающейся сценой из окна своего кабинета следил Оззи, окруженный подчиненными. «Джейк любит киношников», — заметил Оззи. «Как и все юристы», — отозвался Мосс. «Как ваше имя, сэр?» «Джейк Брайганс. И вы являетесь адвокатом мистера Хейли?» Это прозвучало как утверждение. «Совершенно верно», — холодно подтвердил Джейк. «А мистер Хейли — это отец той маленькой девочки, изнасилованной двумя белыми парнями, которых сегодня убили?» «Да». «Кто их убил?» «Я не знаю». «Мистер Хейли?» «Я сказал, не знаю». «Какое обвинение предъявлено вашему клиенту?» «Он арестован по подозрению в убийстве Билли Рэя Кобба и Питта Уилларда. Пока еще ему не предъявлено никакого обвинения». «Вы считаете, что мистеру Хейли суд предъявит обвинение в совершении двух убийств?» «На этот вопрос я не отвечаю». «Почему?» «Вы уже разговаривали с мистером Хейли?» — вступил другой репортер. «Да, несколько минут назад». «Ну и как он?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, как он?» «Вы хотите сказать, как он находит тюрьму?» Джейк позволил себе легкую усмешку. «Да». «И на этот вопрос я не отвечу». «Когда он появится в суде?» «Может, завтра, может, в среду». «Его признают виновным?» Джейк по-настоящему улыбнулся. «Естественно, нет». Съев свой ужин холодным, они сидели в креслах-качалках на крыльце, следили за струйками брызжущей из газонополивалки воды и обсуждали события дня. Новость об убийстве негром двух белых мужчин прокатилась по всей стране. Карла записала несколько репортажей. По двум телеканалам, имевшим в Мемфисе своих корреспондентов, велась прямая трансляция из зала суда, и зрители, настроившиеся на волну станций Мемфиса, Джексона и Тупела, видели на своих экранах, как Коба и Уилларда вводят под охраной в зал суда, а через несколько минут выносят из здания на носилках под белыми простынями. А какая-то станция показала, как заместители шерифа, приседая под звуки выстрелов, прячутся за колесами полицейских автомобилей. В вечерние новости интервью Джейка попасть не успело, поэтому они сидели и ждали с магнитофоном наготове 10-часового выпуска. И вот он появился на экране с чемоданчиком в руке, подтянутый, с элегантной прической, симпатичной и уверенной в себе, полной отвращения к прессе и тем неудобствам, которые она ему причиняет. Джейку подумалось, что на экране он выглядит великолепно. Смотря на себя самого во все глаза, он начал приходить в волнение. До этого ему уже довелось однажды мелькать в кадрах телехроники, после того, как присяжные оправдали Лестера, и завсегдатые кофейни потом не давали ему прохода своими насмешками. Настроение у Джейка было превосходное. Он уже сделал себе неплохую рекламу и предвкушал еще более широкую известность. Он копался в памяти, но так и не мог вспомнить другое дело. Другое судебное разбирательство, способное привлечь большее внимание людей, чем случай с Карлом Ли Хейли. А что начнется, когда Карла Ли Хейли Черного за убийство двух белых парней, которые изнасиловали его дочь, оправдает жюри присяжных, состоящие целиком из белых, да еще в каком-то захолустном городке штата Миссисипи? «Чему это ты там улыбаешься?» — нарушила приятное течение его мыслей Карла. «Ничему. Ну как же. Мечтаешь о суде, о телекамерах, репортерах, об оправдательном вердикте. Ты уже видишь, как выходишь из зала суда, обнимая Карла Ли за плеч, а на пятки вам наступают газетчики, стрекочут фото и киноаппараты, люди хлопают тебя по спине, выкрикивая поздравления. Уж мне-то прекрасно известно, о чем ты сейчас думаешь. Тогда зачем спрашивать? Чтобы посмотреть, сознаешься ли ты в этом». «Хорошо, ты права, признаю. Этот процесс может сделать меня знаменитым и принести нам в перспективе не меньше миллиона. При условии, если ты его выиграешь». «Да, если я его выиграю». А если ты проиграешь?